Иван Охлобыстин или отец Иоанн Охлобыстин. Явление яркое и неоднозначное. Актер, кино и телевидение, кинорежиссер, сценарист, драматург, журналист, писатель и священник Московской патриархии. Временно отстраненный от служения по собственному желанию, как пишется везде. Отец Иоанн имеет 6 детей. Его супруга, матушка Охлобыстина Оксана Владимировна была достаточно известной российской и даже советской еще артисткой. И вот давайте вспомним, точнее обратимся к воспоминаниям отца Иоанна и его матушки Оксаны Владимировны. Собственно говоря, при каких обстоятельствах произошло рукоположение известного деятеля массовой и не только массовой современной российской культуры. Как гласит семейная легенда, судьбоносное решение Охлобыстин принял, сидя у сломанной машины и коротая время до прибытия эвакуатора за шахматами со своим пассажиром, ташкентским митрополитом. Синдром полустанка, когда незнакомому человеку рассказываешь больше, чем родному человеку. Проговорили очень долго. Под конец нашего разговора он решил, он говорит, тебе надо быть попом. Ты умеешь доводить до сведения простым языком, что на остальные дни могут тратить. Послезавтра приезжай в Среднюю Азию, попьем чаю, я тебя через 2 недели в диаконы, всему научим. Потом через там 2 месяца священник, потом вернем в Москву, у тебя здесь своя аудитория ваша артистическая. И я так понял, то предложение, на которое не было отрицательного ответа. То я сказала, ты не поедешь без меня никуда, и мы едем вместе. Потому что это была и моя мечта, и вообще я хочу присутствовать. И ровно через там 2 дня мы действительно вошли в домик вот там на окраине Ташкента, где жил этот архиерей. И надо отдать должное, он очень хороший психолог, он понимал, что мы приедем. И уже для нас чашечки стояли. Все покрывалось одной благостной мыслью, что мой муж станет священником. Это перевешивало однозначно все. Охлобыстин стал священником Ташкентской епархии. Православия. И за мной должен был приглядывать старый священник, отец Михаил, такой опытный духовник. Он стоял рядом, закончилась служба. А я говорю, ну как, отец Михаил, вы приглядывали за мной? Он говорит, да, говорит, это прекрасно, от вас люди уходят освобожденные. Ну, говорит, вот я вам советую не смеяться так оглушительно и не повторять через каждые 3, значит, слова, после каждой исповеди, фу, какая гадость. На следующий день после рукоположения Охлобыстина у него родился первый сын, Василий. Я там родила благополучно. Мы его называем Василий Алибабаевич. При родах Оксану заразили вирусным гепатитом. Из-за жуткой слабости она практически не вставала. Жара только усиливала симптомы болезни. Мы думали, что нам 5 лет жить. Вот так. Ну, что в связи с тем, что мой муж и жена, у нее гепатит С. И поговорили с врачами, он вполне нас устраивал. То мировоззрение, которое мы придерживались тогда, оно было значительно круче, чем сейчас. Внувшись, Иван понял, что жить в Москве Охлобыстину священнику значительно сложнее, чем до того Охлобыстину актеру. Сначала все нормально было. Сначала у меня было то, что я накопил до этого, то, что я заработал до этого. Я 2 года работал, я вообще зарплату не брал. Я считал, что нужно по максимуму отдать. А потом, да. Потом уже так сложно. Ему, конечно, было тяжко, потому что не было денег. Потом его как бы не везде хотели брать как священника, потому что Он личность у меня такая очень неспокойная. Мы перебивались с левыми доходами у сына и помогали. Все это время Охлобыстину вновь и вновь предлагали роли в кино. Он отказывал всем. Даже Павлу Лунгину, который тогда собирался снимать «Остров». Считал, что священник и актер – профессии несовместимые. Потом мне отец Дмитрий Смирнов говорит, а что нельзя? Было очередное какое-то предложение. Я ему рассказал, как я от «Острова» отказался. Он говорит, ты не... Вообще все подобного рода решения принимаются на основании благословения вышестоящего духовника. И с патриархом у меня, он меня понимал. То есть он понимал, что в порнухе я не буду сниматься. Что, скорее всего, я буду так внимательно относиться. Вот такой у вас драматический путь в искусстве нарисовался. Я написал письмо. Он меня благословил сниматься, вообще не уточнять. Но я все равно, когда очередной раз снимался в каком-то кино, я все равно как благословлялся. Отец Иоанн стал первым в России актером-служителем церкви. Он совмещал крестины и венчания со съемками, что позволяло содержать семью. В 2008 году режиссер Павел Лунгин пригласил Ивана сняться в фильме «Царь». Этого вам и надо, знаю я вас. Я должен был сыграть антиюродивого, того человека, который постоянно будил в Иване Грозном, человеке психически нестабильном в силу обстоятельств определенных, вот такие эсхатологические мысли. И горделивые мысли о том, что царь Бог, конец времен, так и должно быть. И я максимально, только сколько можно, выложиться. Ихма, приходи меня в грязь, государь. Надо. Царь стал одним из самых обсуждаемых проектов. И одним из самых спорных. На царе возник интересный культурный феномен, неприятного толка на самом деле, потому что соцсети рассели, и появилось много критики. Стали меня ругать за то, что, значит, сначала, что неправильно выразил, фильм ругали, и что типа священник играет такое... Есть воздвижение членов до полной телесной погибели! Шут Вассиан, которого сыграл Охлобыстин, яро отрицал православие. Именно поэтому основной мишенью критиков стал именно отец Иоанн. Я верный пес государя, измену за 400 верст! Охлобыстин сам обратился к патриарху Кириллу с просьбой наложить запрет на служение. Я по-прежнему священнослужитель, я под запретом, то есть мне, пока я снимаюсь в кино, нельзя служить божественной литургии, но причащаюсь я в алтаре, на службу, собственно, я также хожу. Связано это с тем, что вот, с моей личной просьбой под запрет меня отправить, пока я снимаюсь в кино, чтобы лишних не было, лишней грязи не было. Я его вижу только в роли священника, в храме служащего. Вот это... Его роль, его жизнь, его это на мой взгляд. Не знаю, будет, получится когда-нибудь, это не получится. Я молюсь, не получится. Я молюсь, я этим живу. Ну, слова матушки, конечно, ее мысль, ее понятна. Как любая добрая жена, она хочет, чтобы муж ее состоялся. Ну, так тому же хочется. И как верующая, видимо, женщина, хочет, чтобы он был священником, хорошим священником. Но как бы то, что с ним произошло, я не знаю, как это можно называть. Потому что продавать себя, свою душу ради денег, потому что не хватает средств на содержание семьи. Ну о чем вы думали, когда отец Иоанн собирался быть священником? Могли же как-то все-таки поразмыслить, посмотреть, как основная часть духовенства, не все. Основная часть духовенства живет в нашей стране, и священник не может жить роскошно, потому что у нас население нашей страны в основном живет достаточно бедно. Ну, должен был вот этот митрополит Владимир-то объяснить человеку, что его ждет, каково его будущее. Чего там они с ним в шахматы играли так долго? Он ему не объяснил ничего, и получается, этот отец Иоанн будущий ничего не знал толком о своей будущем, так сказать, профессии или призвании. Не знаю, как это в отношении с ним назвать. Ну, это, конечно, все печально, что как люди идут, людей зовут в священство, ничего им толком не объясняют, и они потом оказываются, что они, в общем-то, не туда попали, куда хотели-то. По-моему, также отец Сергий, вы как-то рассказывали, случай, но мы опять, наверное, мы тут отвлечемся, то человек одного рукоположили, он даже не знал, что надо поститься, там, что воздерживаться надо перед священнослужением. Да, был офицер, совершенно к этому не готов. Офицер и убежал. Убежал. Да, а вот тоже случай, который произошел с врачом знаменитым, генералом, которого патриарх вот так вот, генерал-полковником, да, патриарх, которого вот так вот обидел. Он тоже, мне складывается ощущение, что и митрополит Владимир, и патриарх Кирилл, у них отношение к священнику какое-то такое нехорошее, неправильное, как к рабам. И, может быть, даже он тут решил похвастать перед другими архиереями, митрополит Владимир, что вот какой у него священник. Нет, ну а потом саму планку, ведь сами такую очень низкую сразу поставили перед отцом Иоанном, когда вот эти слова «тебе нужно быть попом», да? Да. То есть есть священники, есть попы, есть евреи, есть… Жиды. Да, как мне говорила Рахиль Абрамовна, 90-летняя подруга моей юности. Вот. То есть, ну, и она была права, конечно. Ну, и врачу, когда скажут молодому, давай будешь лекарем, не будешь попом, то есть не врачом, а не доктором, а лекарем. Может быть, когда-то, в какие-то годы, когда-то давно лекарь это звучало хорошо, да, так приятно и почетно. Но сейчас лекарь – это как бы это своего рода как священника попом называют, так если медработник, врача, доктора хотят обидеть, то называют лекарем. Меня удивляет, что вот отец Дмитрий Смирнов как бы подтолкнул на вот такой вот шаг, если верить словам отца Иоанна, батюшку стать и артистом, и священником. Ну, это странно, конечно, потому что есть каноническое право, которое со всей ясностью говорит о невозможности подобного, хотя бы даже потому, что ведь священник, он является такой иконой, вот, является образом, и священник, он является знаменем, поэтому есть определенные правила, согласно которым священник должен вести себя подобающим образом, и даже многое, что дозволяется мирянину, не позволено священнику. Да, поэтому, конечно же, многие православные недоумевают, как относиться к этому известному актеру Иоанну Охлобыстину. Ну и это недоумение связано именно с тем, что он является священником. Да, надо сказать, что он сниматься в кино снова, он стал в 2007 году, будучи священнослужителем, по благословению патриарха Алексея II. А в 2010 году, по собственному прошению, он был патриархом Кириллом Гундяевым временно запрещен в священнослужении. Суждение о том, насколько талантлив он как актер, режиссер, сценарист и писатель, а во всех этих сферах он оставил след и продолжает трудиться, а пусть вынесет беспристрастное время. А если говорить о нем как о человеке, то в артистической среде он выглядит очень выгодно с точки зрения православных устоев. У него с момента женитьбы в 1995 году одна семья, что у современных православных, в кавычках, кинозвезд встречается не так уж часто, надо откровенно это сказать. Он отец шестерых детей. Они с супругой, думаю, сейчас о седьмом ребенке. Жену и детей он очень любит. Считает себя монархистом. Отрицательно высказывается о содомии. Как говорит сам отец Иоанн, Он старается регулярно посещать церковные службы и себя в актерской среде рассматривает как посла в массовые бессознательные масс-медиа. «Моя работа, — говорит актер, — дает мне возможность делать и говорить о том, что я чувствую, о важных для меня истинах, о христианстве, о монархии, для большого количества народа. Я бы никогда не добился такой возможности, если бы не паразитировал на индустрии шоу-бизнеса. Причем сама индустрия знает, что я на ней паразитирую, и соглашается на это. Так что все происходит довольно честно». Как мирянина, сделавшего... Интересно, а то, что и наоборот происходит, наверное, отец Иоанн тоже должен знать, что, в общем-то, на этом тоже кое-кто паразитирует. Так вот, да, вот, к сожалению, вот в этом-то вся, так сказать, и коллизия, в этом весь соблазн. Ведь шоу-бизнес – это достаточно жестокая штука, и там так просто ничего да, не делается. Да, вот в том-то и дело, что действительно, как мирянина, сделавшего себе имя на актерском поприще и обратившегося к Богу, его можно было бы понять и приветствовать его усилия, проповедовать веру. Но и здесь, с точки зрения православных церковных правил, можно высказать много претензий. Но в том-то и дело, что как священник он вызывает обоснованный соблазн и неприятие и сводит на нет то, что пытается делать для христианства. А кто же здесь виноват? Извечный, так сказать, русский вопрос. Хотелось бы прежде всего отметить, как и почему он стал священником. Рукоположен был и Иван Охлобыстин, священный сан, в 2001 году в Ташкенте, правящим архиереем Ташкентской епархии, архиепископом Ташкентским и среднеазиатским Владимиром Икимом. Сайт «Правмир» сообщает, как вспоминает сам отец Иоанн, благословение было для него неожиданностью, и на тот момент он, кроме «Отче наш», толком не знал ни одной молитвы. Вообще-то, таких сырых христиан посвящать в священники нельзя, тем более вчерашних актеров. Об этом говорят недвусмысленно правила церкви. Архиерей таким образом совершил грубейшее каноническое преступление. На вопрос корреспондента «Правмира», «Если бы вам предложили стать священником только сейчас», отец Иоанн ответил, «Пошел бы, а как не пойдешь, если архиерей говорит?» Ну, вообще говоря, Священное Писание и Священное Предание свидетельствуют, что отнюдь не всегда мнение архиерея выражает волю Бога. Часто бывает совсем наоборот, но в любом случае священник вправе отказаться от столь лестного предложения. Подобное отношение отца Иоанна к словам архиерея снова обнаруживает в нем весьма недостаточное знакомство с Священным Писанием и Преданием, ну, а значит и неготовность вообще к принятию священного сана. Большая часть вины за посвящение совершенно не готового и не соответствующего требованиям кандидата ложится в данном случае на архиерея, которым двигало, скорее всего, мирское тщеславие, то есть желание использовать звезду массовой культуры для пользы церковной, как обычно в этих случаях выражается архиерея, и для раскрутки своего собственного имени. Еще бы, самого Охлобыстина рукоположил. Вот это миссионер. Других объяснений не найдешь. Но почему никто не предъявляет претензии митрополиту Владимиру? Ведь это его рук дело. Но еще больше меня поразило то, как, захлебываясь от восторга, приветствует деятельность актера в священном сане, а священнослужитель, который, казалось бы, должен первым выступать против такого совмещения. Речь идет о протоиерее Павле Великанове, который является доцентом Московской духовной академии, главным редактором православно-богословского портала «Богослов.ру», председателем научно-методического совета МДА, преподавателем духовных учебных заведений. Итак, отец Павел Великанов следующим образом восторгается отцом Иоанном на своей статье в «Правмире», но и на сайте «Богослов.ру» также эта статья у него его помещена. Вот как он говорит. «Перед нами образец новой генерации священнослужителей, долгожданный и столь желанный для тех, кому костью в горле так и встала реституция церковной собственности, не говоря уже о самом факте существования духовенства за счет прихожан и благодетелей. Талантлив до безумия, сногсшибательно эпатажен, комфортно, одинаково комфортно ощущает себя и в священнической рясе, и в кимоно, и в рубище нищего, да и вообще почти без ничего, при этом сохраняя свою присную незаурядность и выразительность. Куда бы он ни пошел, чем бы он ни занялся, живительная влага из недр его глубокой веры фонтанирует во все стороны, увлекая в религиозный водоворот не только любителей духовного экстрима. Именно такое по блистательному выражению одного очень тонкого проповедника отмиссионерит, катехизнет, а вдогонку и оправославит любого и любую, без лишних слов и комплексов, ad majorem de igloriam. Да, вот таким вот образом отец Павел восторгается. Так что, говоря, так сказать, продолжая мысль отца Павла, учитесь отсталые батюшки, существующие за счет прихожан и благодетелей, одинаково комфортно и выразительно выглядеть и в священческой рясе, и вообще почти без ничего. Неужели отец Павел дает такие уроки в духовных учебных заведениях? Или это только его мечты и пожелания будущим пастырям? Далее восторг отца Павла выражается в таких словах. В отличие от древнеправославного духовенства, каковым, увы, пока остается подавляющее большинство священников, новая генерация уже не будет говорить на церковно-славянской фене, а сможет изъясняться на любом актуальном диалекте и языке от олбанского до новояза. Но даже не это главное. Если древнеправославное, вечно унылое духовенство только и умеет, что бормотать о грехах до покаяния, да еще какие-то страсти там понапридумывало, новая генерация попов должна вбросить мощную дозу духовного адреналина в стремительно дряхлеющий от разврата, воровства и тотального бесстыдства социум, раскрыть, так сказать, прежде запечатанные кладовые, неприкосновенные запасы духовной энергетики, влить юную, доселе неведанную кровь в полуразложившееся тело. А вдруг агония еще хотя бы чуть-чуть отодвинется? И нет никакой разницы, в запрете такой батюшка или не в запрете. Благодать священству-то не смоешь, она до самого страшного суда, словно солью, каждое слово, каждый жест, каждое действие батюшки так и будет осолять. Конец цитаты. То есть, по мнению отца Павла, бормотать о грехах до покаяния и каких-то страстях уже не актуально. А нужно раскрыть, распечатать кладовые неприкосновенные запасы духовной энергетики, то есть сбросив в себя рясу, а еще лучше почти всю одежду, употребляя новояз и соответствующие жесты и телодвижения, влить юную доселе неведанную кровь в полуразложившееся тело современного социума. Тем более, что каждое слово, каждый жест, по словам отца Павла, каждое действие батюшки так и будет осолять. Ведь благодать священства-то не смоешь, она до самого страшного суда. Но надо помнить, что за подобное поведение священнослужителю придется отвечать на страшном суде Божием, и спрос будет гораздо более строгим, чем смирянина. Отец Павел Великанов находит в деятельности отца Иоанна еще одно преимущество перед рядовыми священнослужителями. Цитирую. «Основная черта новой генерации, конечно же, не может не радовать. Это беспредельная социализация. Такому батюшке, как отец Иоанн, будут рады везде, где так не хватает слова жизни. И в ночном клубе, и на футбольном поле, и в больнице для умалишенных, да и на Старой площади его всегда приветят. При этом, в отличие от древнеправославных, там ничего он просить не будет. Денег, льгот, грантов, помощи и тому подобное. Он и сам все найдет, будучи безгранично креативен и конструктивен». Конец цитаты. Но, по-моему, в ночной клуб, да и на футбольное поле священнику ходить не следует, тем более чего-либо там просить. Это только унизит церковь в глазах тех, кто там собирается, да и вообще это будет поношением для церкви. Ну и, наконец, последний перл отца Павла. Конечно, сейчас пройдет активная волна негативной реакции древнеправославных на поведение отца Охлобыстина. Но знайте, это все от зависти поповской, что не могут они так легко, как отец Иоанн, выпрыгнуть из священства и заняться никак не укладывающейся в рамки канонов светской работой. Перспективности, свободе и творческому росту они просто завидуют, прокисая в своих душных приходах и монотонной поповской рутине. Недолго жалился Невзоров, глядя на попов-тунеядцев. Теперь держитесь, господа либералы и демократы. Попы выходят на широкую дорогу креативить в поте лица своего. Конец цитаты. После... А вот интересно, что широкую дорогу, да? Да. Широкие врата, ведущие в погибель. То есть показательная оговорка. Да, оговорка, да? Такая. Как-то, отец, ну... Это же не оговорка, это... Это даже... Уже не оговорка, это же... Указание это же написано. Действию. Да. Это указание действия протопопа Павла, да? Если выражаться его языком. Да. Потому что он все больше к попами, попы выходят. Да нет, попы. Зачем просто попа? А, по-моему, он сам, отец Павел, он вот, по-моему, у него само какой-то кризис. Вот то, что он говорит про Кисая на своих душных приходах. Похоже, ему самому служить как-то уже скучно. Молиться, да. Стоять в алтаре молиться, а может, неинтересно, да, ему. То есть, когда отец Интересно писать подобные статьи, вот такие. Да. Креативить, так сказать. Как-то, да, ну, уровень... Он просто, это он показал свой уровень такого, да, современного, как ему хотелось, в современного священника. А на самом деле это не современное, это древнее такое желание не служить, а заниматься чем-нибудь другим, вот, пользуясь священным саном. Креативить, пользуясь священным саном, не занимаясь своим прямым делом, каким должен заниматься священник. То есть для него прямое дело – это киснуть, для него прямое дело – это какие-то это духота, страсти для него – это, оказывается, выдумки священников. Это что-то, это вот было это подобное движение в нашей церкви в начале 20 века, обновленчество. Уже перешагнул. Они не подвергали сомнению, что есть страсти. Они не говорили, что нужно не перестать быть священником. Он их превзошел. Но его словосочетание «новая генерация священника» – это что-то как раз вот похоже вот на тех, но только вот он их превзошел, да, своих духовных. Как говорили в советские годы, это во времена Леонида Ильича, 60 лет советской власти до неузнаваемости изменили советского человека. Ну, то есть до неузнаваемости. Ну что ж, вот он, видимо, тоже хочет, чтобы до неузнаваемости наша церковь изменилась, чтобы не было видно вообще лика Христа в церкви. Да, это все как-то страшно вообще. Но после подобных словоизлияний становится очевидным, что во всей этой соблазнительной истории с отцом Иоанном Охлобыстиным виноват даже не столько он, сколько митрополиты Владимиры, забывающие завет апостола Павла «рук ни на кого не возлагать поспешно и не делаться участником в чужих грехах», и протоиерей Павлы с нездоровой экзальтацией, говорящие о возможности выпрыгнуть из священства и заняться никак не укладывающейся в рамки канонов светской работы. Да. Ну вот еще бы хотел отметить, помните, ведь отец Иоанн говорил о своей актерской работе в фильме «Царь». Вот. Но я скажу честно, этот фильм полностью никогда не смотрел, видел отрывки. Однако то, что я видел, на меня всегда производило очень такое тяжелое впечатление. И более всего, конечно, омерзителен был актер в роли главного героя. И вот его вот этот так называемый злой гений Шут в исполнении отца Иоанна. Понимаете, даже вот если бы этот Шут... Вот может ли священник вот так шутковать, мягко говоря, инфернально на экране? И когда люди потом, когда он выйдет совершать богослужение, причащаться, он говорит, что причащается в алтаре, да? Да-да. Вот даже будучи запрещенным, причащается в алтаре. Ну как ты будешь так к чаше подходить, я не знаю. Ну, видимо, объяснили, что можно, нужно, семью надо кормить. То есть главный упор у него делается, что меня сам патриарх благословил. Да. За послушание, за послушание можно творить всякое беззаконие. Да, и нарушать и Евангелие, и каноны церковные, и так далее. Вот это, конечно, заставляет очень-очень так нас опечалиться, но удивляться не приходится, ведь, что происходит сейчас. Каких только беззаконий не сделано за так называемое послушание в современной церковной жизни. И все это им послушание, в общем-то, эти беззакония, как правило, и оправдываются. Тогда как мы должны все помнить, как ответили апостолы первосвященникам, которые запрещали им проповедовать о Господе Иисусе Христе, что нужно более слушать Бога, нежели людей. Вот об этом нам нужно всем помнить и стремиться действительно быть рабами Божьими, а не рабами человеков, которые творят не волю Божию, а волю греховную, волю даже и бесовскую очень часто. Но отцу Иоанну и его матушке хочется пожелать всего лучшего. По всей видимости, эти люди действительно имеют много доброго в своих сердцах. Вот, во всяком случае, я с некоторыми их общими знакомыми также знаком, поэтому знаю от них об отце Иоанне. Вот, и знаю, что он действительно по-своему как-то старается доносить до творческой современной интеллигенции православия, но беда заключается в том, что не совсем адекватно он это делает, потому что вот есть вещи, которые ну, просто нельзя совершать при проповеди. Вот есть можно, есть нельзя. Вот надо вот как-то вот здесь понимать, что такое хорошо, что такое плохо. И для этого существуют каноны православной церкви. И этим православная церковь-то, в общем-то, и отличается от каких-то еретических или сектантских церкви и объединений. И такое отношение к послушанию, оно страшно ведь для души, в первую очередь. Вот, да, у них есть, чувствуется даже вот по этому репортажу, который мы слышали, что-то живая искра в душе и у отца Иоанна, и у его матушки. Но нужно беречь вот эту искру, нужно беречь от этих безответственных людей, потому что ведь отцу Иоанну и матушке придется за себя отвечать на страшном суде, да и каждому из нас. И там ты не скажешь, что я вот, знаете, Господи, я за послушание делал это беззаконие. Вот. Но ведь так оправдаться не получится. И совесть тут подсказывает, надо же как-то размышлять. И в чем великое чудо времени, то, что есть возможность покаяться, есть возможность осмыслить. Бог дает возможность человеку, даже если он ошибся где-то, где-то вот он неправильно себя вел, какое-то время даже он мыслил неправильно. Но с Божьей помощью постепенно человек вот мыслит, у него все-таки разум всегда действует, работает, и надеемся, что и отец Иоанн, и матушка его, они со временем осознают вот эту вот свою ошибку, то, что они позволили себе слушаться вот этих безответственных вообще-то людей, которые их души отдали в руки вот этого мира всего, которому нужно-то... Нужен только греховная жатва, больше ничего. Да, дай Бог, чтобы отец Иоанн как бы разобрался в церковной современной жизни и понял бы, как бы вот, кто ей управляет сейчас. Да и в канонах бы, в церковных бы разобрался, да, и да, в православной вере разобрался. Потому что вот его аргументация, она показывает то, что он, в общем-то, не знает, собственно говоря, чем отличается, скажем, православная церковь от католической церкви? Ну вот раньше, смотрите, раньше вот присягу, когда давали священнику, даже диакон или священник, то расписывалось в присяге вот, все правила православной церкви, которые он должен исполнять, по которым он должен жить. Я не знаю, отец Иоанн такую присягу подписывал или присягу нового типа, где уже ничего не расписывается, насколько вот известно, во всяком случае, в Московской епархии, где просто одним или двумя предложениями написано, что я отдаю себе, обязуюсь слушаться, жить по правилам православной церкви и беспрекословно подчиняться патриарху. Ну, что-то вот в таком роде. Ну, там о личной преданности. И лично предан, да. Но я думаю, если его в 2001 году рукополагали, то присяга-то была еще та, о которой вот мы сейчас говорили, расписанная. Вот. Пусть он вспомнит, и другие батюшки вспомнят, какую присягу они давали, потому что приходится иногда слышать от некоторых, что я давал присягу, поэтому я вот стою на страже там, послушания патриарху Кириллу. Но присяга как раз показывает, что священник не на страже какого-либо патриарха должен стоять, а на страже веры православной, где православная вера нам говорит, и православное учение говорит о том, что любой человек может ошибаться. История церкви показывает, что множество раз и патриархи ошибались, и архиереи, и священники, даже и святые, и великие святые ошибались. Поэтому во всем мы должны как-то свою жизнь соответствовать с православными, сообразовывать с правилами православной церкви. Ну, история отца Иоанна, она говорит некоторым образом и о системном таком кризисе московской патриархии, потому что, вот все это более чем печально.